Глава вторая. Иван Иванович прибыл через 9 минут в расстроенных чувствах. Генерал ворвался в помещение допросной, тяжело дыша. Из ворота криво сидящего комбеза торчала мятая бежевая рубашка. Взгляд генерала можно было назвать испепеляющим. Несколько белых крупинок под носом намекали на то, что в бодрое состояние генерал приходил явно не с помощью кофе. Мужчина навис над Рыжиком и какое-то время сверлил девушку взглядом. Женя рассматривала свои ноги. В углу кабинета стоял и тихонько потел от ужаса Алексеев. Едва взглянув на визитера и не услышав в свою сторону приветствия, майор понял, что если в его биографии и бывали ситуации сложнее, то едва ли чаще, чем пару раз за 60 лет службы. А он был человеком опытным и лишенным иллюзий. Потому сейчас незадачливый представитель корпоративной безопасности украдкой изучал историческую справку по древнему городу Лабытнанги на предмет несения там службы. Молчание затягивалось. «Второй где?» — наконец произнес Иван Иванович. «Что?» — вздрогнул Алексеев. «Говорю, где второй? В документах сказано, что она была задержана в компании с молодым человеком». «А этот? В КПЗ?» «Веди». Майор пошел вперед, указывая путь. Генерал взял девушку под локоток и потянул за собой. Дверь камеры скрипнула. Выдал сидящий на кровати кот, рассматривая всех гостей. В следующий момент в камере раздался характерный звук, с которым что-то мягкое врезается в нечто твердое. Размывшись в воздухе, Иван Иванович пересек камеру и вздернул парня за шею, впечатав его в стену. Что характерно, одной рукой. Кот сучил ногами, синел губами и пытался разжать хватку на шее. Получалось так себе. «Ты же мне обещал! Ты же у меня в ногах валялся и клялся, что больше не будешь! Как меня достали твои игры! Бедная девочка! Как ты с ней так мог? Да что ты за человек такой?» Каждое предложение сопровождалось ударом тела о стену. Парень синел еще больше. Внезапно экзекуция прекратилась. Уже полностью багровый кот начал закатывать глаза. Рука разжалась, и он грохнулся обратно на кровать, заходясь в надсадном кашле. На стене остались багровые следы, парня вырвало. На этом фоне уже совсем странно прозвучала фраза Ивана Ивановича. «В каком это смысле не ты?» Кашель перерос в булькающий смех, потом в хохот. Ничего не понимающая Женя кинулась к коту, осматривая того на предмет повреждений. Алексеев пытался прикинуться предметом мебели. Женя замотала голову своего молодого человека полотенцем, после чего посмотрела на Ивана Ивановича, до сих пор озадачена что-то изучающего на линзах, и все же спросила. «Мне кажется, вам надо объясниться». Голос девушки был лишен всякой приветливости. «Женечка, поймите меня правильно. За последние 5 лет я 6 раз встречался с подобными историями. И в них всегда был замешан ваш молодой человек. Всегда. Даже тогда, когда замешан быть не мог, ну никак. Даже когда стороннее влияние было практически исключено». «Эпизод на орбите Европы?» В какой-то даже панике выкрикнул Алексеев. И тут же подавился своим высказыванием. Взгляд генерала был таким, что полковник понял. Да, эпизод на орбите Европы. И что на дым старый, красивый, а главное, южный город. Относительно того места, куда его отправят теперь. «Дядь Ваня, я женюсь!» — просипел кот, разминая шею. «На что спорим? Наших детишек вы будете курировать 3 лет?» Генерал обдумал услышанную фразу, икнул и размашисто перекрестился, после чего что-то прикинул в уме и выдал. «На пенсию уйду!» Молодые люди задумались, изучая справку по незнакомому слову. «Иван Иванович, что же вы так распереживались? Пожалуйста, не надо себя необратимо калечить!» Эмоционально высказалась Женя. «А ваши справочники не выдали информации, что пенсия может быть по возрасту, а не только как результат необратимой инвалидности?» «По возрасту? А такие пенсии еще существуют?» Снова озадаченное молчание. «Так, майор, пойдем-ка с тобой поговорим с глазу на глаз. Я тебе объясню всю глубину той задницы, в которую ты угодил. А ты будешь меня убеждать в том, что ни в чем не виноват, или кто-то из твоего руководства». Носители формы покинули камеру. «Эй, а мы?» — крикнула им в спину Рыжик. «А, точно!» Раздался лязг замка, и на линзы пришли оповещения. Сеть недоступна. Очень оптимистичное начало. Родная, я на твоем фоне начинаю теряться. Я не специально. Ага, а теперь запомни этот момент и пойми одну простую вещь. Примерно на 10-й раз тебе перестают верить, на 20-й перестают слушать, на 30-й бьют просто на всякий случай. Я девочка. Девочек бить нельзя. Буркнула Женя, баюкая голову кота у себя на коленях. Ого, рыжика всякий обидеть может. Не всякий извиниться успеет. Ты эту мысль донеси кому-то, пребывая в своем аватаре монстроподобном. Девушка хихикнула. Теперь рассказывай, почему дядя Ваня уверен, что я снова отличился? А я даже не в курсе, как именно. Женя рассказала события последнего получаса. Парень снова расхохотался. «Прибьют нас, рыжик, как пить дать. Забудут в этой камере и через пару месяцев откроют». «Думаю, их будет ждать очень неприятный сюрприз», — хищно оскалилась девушка. «Да я и сам не так прост», — задумчиво потер висок кот. «А чем мы будем заниматься?» Девушка тяжело вздохнула. «Я бы хотела понять, что делать. Оно все, конечно, весело». «Но очень плохо со стороны смотрится». «Да». «О, ну это с непривычки. Дядя Ваня, это ультимативно. Так что, если это игры корпов, мы сейчас поедем домой. И нам напоследок отгрузят каких-то ништяков или денег. И отдельно нам наш генерал скажет отдельное спасибо за такую шикарную подставу коллег по душению свобод. Если же на тебя на самом деле совершили покушение, то все мы сыграем в веселую игру, в ходе которой кого-то поймают, и у тебя станет на одного недоброжелателя меньше, кем бы он ни был». «А ты не рассматриваешь вариант, что у этого неизвестного недоброжелателя может получиться? Или он заподозрит что-то неладное и затаится?» Кот протянул руку и погладил девушку по щеке. Та заурчала. «Ну, на этот случай я могу пожаловаться бабушке или дедушке. Они будут счастливы». «Мне вот прям интересно стало. Расскажешь, что за таинственные бабушка и дедушка, которых можно позвать, когда не справляется государственная безопасность?» «О, это долгая история», которую коту рассказать не дали. С лязгом дверь отворилась, и в комнату вошел охранник в легком скафандре. Он оглянулся и жестом пригласил следовать за собой. Молодые люди пошли по коридору, опираясь друг на друга. В этот раз привели их не в комнату для допросов, а в кабинет, в котором стоял большой овальный стол, а вокруг него десяток стульев. Две стены полностью закрывали мониторы. Окно, выходящее куда-то на улицу, было широко раскрыто, впуская в комнату прохладный утренний ветер. Выложенная брусчаткой парковая аллея за ним была пустынной. Женя с котом, не спрашивая никого, уселись на стулья, прижавшись друг к другу. Когда дверь за конвоиром захлопнулась, Иван Иванович устало потер глаза. «Значит так, диспозиция следующая. Евгения, в вашей крови действительно обнаружили яд. Коллеги из корпоративной безопасности действительно собирались предотвратить покушение на вас. Только действовать они в этой ситуации начали в обход службы общественного контроля. С их стороны имело место превышение собственных полномочий. Об этом коллеги уже сильно сожалеют и раскаиваются, и будут это делать еще долго». Женя взглянула на Алексеева. Тот не выглядел человеком, который заложил собственную почку и легкое, чтобы рассчитаться с долгами. А значит... «Тем не менее», — продолжил генерал, — «с покушением нужно что-то делать. А раз коллеги уже взялись обеспечить проведение операции своими силами и средствами, а также уже компенсировали Евгении участие в этой операции, то я счел разумным действовать по их сценарию, но внес определенные коррективы». «Рыжик, а ты не говорила, что тебе заплатили? Много предложили?» «Очень. Я тебе потом расскажу». «План будет таким», — вступил в разговор майор. «Сейчас, Евгения Владимировна, вы проследуете в медицинский блок. Там вам вколят несколько препаратов и колонию роботов. Препараты компенсируют физическое состояние, а роботы при попытке отравления создадут убедительную имитацию обширного инсульта, приводящего к судорогам и отмиранию дыхательного центра и затылочной доли головного мозга. Ваше сердце остановится, пульс пропадет, активность мозга замрет. Встроенный медицинский комплекс зафиксирует смерть. На место выдвинется группа экстренного реагирования службы общественного контроля. Вернее, не они, а специальная группа под их видом. Они проведут первичный осмотр, подтвердят показания медицинского комплекса и эвакуируют вас под видом транспортировки тела. Дальше вам придется какое-то время побыть мертвой, пока будет идти расследование. Я проинформирую ваших родных и ваших друзей, Евгения, чтобы они не предприняли поспешных действий», — добавил генерал. Кот поднял руку с видом школьника, отвечающего на уроки. Взгляды скрестились на парне. «А что буду делать я?» «А вы, молодой человек, будете сидеть все это время в тюрьме, как основной подозреваемый», — кровожадно улыбнулся Иван Иванович. «Хорошо». После этой фразы кота удивленным не выглядел только киборг. «Но с одним условием. Я приду сегодня встречать Рыжика после работы. Если за ней следят, то будет странно выглядеть, если я никак не отреагирую». «А я отреагирую. И лучше я отреагирую как надо, а не как обычно». И кровожадная улыбка, и снова скрещенные взгляды. Два непонимающих и один угрюмый. «Хорошо, но только в этот раз. И никаких запретов с тебя снимать не будут», — сухо внес замечание куратор молодых людей. «Мне кажется, или я сейчас чего-то важного не понимаю. И мне не нравится радостный взгляд молодого человека. Очень не нравится». Генерал очень внимательно посмотрел на майора. Уважение в его взгляде прибавилось. «Алексеев, а ты точно не психик?» «У дяденьки чутье». Женя тоже одарила опаленного киборга теплым взглядом. От добрых взглядов Алексеев покрылся холодным потом. Потом Иван Иванович отправил Корпу очередную подписку о неразглашении рангом повыше. Тяжело вздохнув, майор принял очередное обременение в личное дело и выжидающе уставился на собравшихся. «Молодой человек известен тебе под прозвищем «Паук без лапок».» Майор сделал движение, словно презентовал экзотический товар в магазине. Кот аж покраснел. «Кот! Я ожидала немножко другого, но мне теперь интересно, что за паук без лапок, и не начнут ли тебя сейчас расстреливать?» «Да вроде не должны. Дело было довольно безобидное, никто не умер и даже не потерял денег». В этот момент с тихим гудением стрелковый комплекс в голове Алексеева активировался, выстрелив шариком плазмы в сторону кота. Но того уже не было на месте. «Нет, не подумайте, молодой человек не был настолько ловок, быстр или предусмотрителен. Просто за мгновение до столкновения плазменного шарика и дурной кудрявой головы в указанную голову влетел стул, убирая всего кота с линии огня. В следующий миг киборг оцепенел и рухнул на пол. Дядя Ваня тяжело вздохнул, после чего долго и со вкусом выругался. Правда, Женя так и не поняла, на кого. То ли на кота, который в очередной раз пострадал ни за что, то ли на переклинившего майора, то ли на хреновую ситуацию, то ли на жизнь в целом. Девушка осматривала кота, пребывающего в глубоком нокауте. У парня была сломана ключица, пара ребер, а на лице наливалась огромная гематома. Травмы выглядели некрасиво, но были не опасны. Ругался генерал минуты три, ровно до тех пор, пока в кабинет не вбежали медики и охрана. Пребывающих без сознания скоро утащили, не задав ни единого вопроса. «А можно мне узнать, что, собственно, произошло? И почему такая реакция?» «Бесконечная нелепая история с долгоиграющими последствиями. Пару лет назад кот вполне официально получил на открытой бирже заказ на тестирование системы безопасности одной небольшой компании, которая занималась производством кухонного оборудования. На самом деле никакое кухонное оборудование она не производила, а под вывеской конторы была скрыта одна из баз оперативного снабжения служб корпоративной безопасности. Только вот коту про это не сказали, потому как сами не знали. Человек, занимающийся обслуживанием сети безопасности фирмы, был уверен, что решает рутинную задачу в рамках своих служебных обязанностей. Твой молодой человек всегда отличался запредельным уровнем лени, поэтому тестирование защитных протоколов и попытку взлома он поручил своему домашнему вычислительному комплексу, на котором разрабатывал некоторые программы и продукты уже для нас. Нейросетевой комплекс на базе 6 квантовых процессоров в течение 3 минут взломал стандартную систему безопасности, провел глубокое сканирование, обнаружил скрытый программный комплекс управления базой и взломал его, получив прямой доступ ко всему. От систем контроля слива воды в туалете до личных чипов всех сотрудников. А дальше произошло то, о чем коту я так и не рассказал. В этом комплексе находился на расшифровке черный ящик печально известного 3-го марсианского горнодобывающего комплекса. Что характерно, взломал он его, практически сходу. Хотя чему тут удивляться? В памяти вычислительного комплекса находился алгоритм шифрования. С ними твой парень как раз и работал. Данные были скопированы. При этом в черном ящике сработала закладка, и он обратился к кучке черного пепла. Сами скопированные данные тоже были зашифрованы неизвестным нам образом. В итоге кот пребывает в уверенности. В этот момент дядя Ваня озадаченно почесал затылки, взглянув на обломки мебели. Пребывал в уверенности, что просто случайно взломал систему контроля здания и устроил корпорантам домик с привидениями. Типа забавно, и никто не умер. Но после всего произошедшего у меня появились вопросы к моим коллегам из корпоративной безопасности. Что же такое мы у них уперли? Что они прошили в сотрудниках приоритетный приказ на ликвидацию виновника происшествия даже в обход свободы воли? «Что будет дальше? Все отменяется?» — расстроенно спросила Рыжик. «Нет, почему же? Сейчас майора приведут в порядок. Я всего лишь перегрузил ему импланты. Коту поставят шину на ключицу, накачают стимуляторами, пусть импровизируют на месте. Он товарищ проблемный, но тактическое мышление у него на уровне и редкостный навык выживания. А сейчас, Женечка, мы пойдем в медблок». В коридорах народ жался по стенам и прикидывался сервисными роботами. Женя улавливала отголоски эмоций. Страх, злорадство, любопытство, растерянность. Женя представила, как ситуация выглядит со стороны, и не смогла сдержать улыбку. Вполне себе рутинная операция по задержанию нелицензированных наркоманов обернулась неожиданным образом. Сначала, по результатам анализов, с полицейским участком случается внезапный майор службы корпоративной безопасности во главе отряда спецназа. После чего со всеми случается не менее внезапный генерал службы государственной безопасности, который прибыл в полицейский участок прямо из космоса, совершив посадку на десантном модуле. Компанию ему составляло звено штурмовых дронов, к счастью, деактивированных, после чего заключенных из камеры уводят на допрос, почему-то в зал для совещаний. В самой камере остаются кровавые следы на стенах. Не проходит и 10 минут, как из конференц-зала выносят одного из заключенных, который выглядит так, словно его легнула лошадь, а следом за ним выносят внезапного майора. Через 5 минут из переговорной выходит генерал со второй задержанной под ручкой. В комнате кровь на полу, разломанная мебель и следы применения плазменного оружия. При этом коридорные сканеры говорят, что никакого оружия в присутствующих нет. И не будем спрашивать, откуда Женя узнала про стрелковый комплекс, если с этим не справился полицейский сканер. Короче, в полиции выдалось то еще утро. Нервничали даже роботы-уборщики. В медицинском блоке оказался привезенный майором специалист. Он был облачен в стандартный скафандр армейских парамедиков. 5-я степень защиты, зеркальное забрало, 4 дополнительных манипулятора на торсе. Массивный заплечный кофр с кучей всяких приборов, стрелковый комплекс на плече. В общем и целом, не очень он дружелюбно смотрелся, этот медик. «Гражданка Симонова, прошу под запись подтвердить добровольное согласие на введение следующего списка препаратов». Дальше шел список из почти 2 десятков разных веществ. Женя выслушала и повернулась к генералу, пытаясь совладать с лицом. Девушке сделалось страшно. «Дядя Ваня, а это точно нужно?» «Стабилизаторы пси-способностей, протекторы, набор нанитов для обеспечения питания ткани кислородом в условиях отсутствия крови, набор веществ для того, чтобы экстренно нейтрализовать результат ваших ночных похождений, стимулятор для приведения вас в форму, наниты для имитации обширного мозгового кровотечения, нейропротекторы, на всякий случай. Еще набор нейтрализаторов и второй набор нанитов, на случай гибели печени и почек, если вдруг нейтрализатора не справится. И боевой коктейль, чтобы убрать последствия истощения, чтобы никто не заподозрил отличия в поведении». Тем же сухим голосом медик дал пояснение. При этом один из манипуляторов в это время выставлял препараты на блестящий операционный стол. Дядя Ваня мягко улыбнулся. «Женечка, не переживай, это абсолютно безопасно». Женя со страхом взглянула на набор блистеров, бутылок и капельниц. «А в меня точно влезет все это вот?» Даже на первый взгляд препаратов было заметно больше 2 литров. «Откачаем кровь. Состав выполняет функцию переноса кислорода», — пожал плечами медик. Женя активировала эмпатию, чтобы понять эмоции собеседника. Наткнулась на щит. Дядя Ваня же был для нее пси-невидим, словно она сканировала шкаф. «А оно мне точно надо? Как-то мне не по себе». «Как насчет пары пулеметов Гатлинга на многофункциональных манипуляторах, разумеется, электромагнитных, с полным боезапасом?» И тут Рыжик поняла, что все это время ей чего-то важного не договаривали. Очень-очень важного. И вот если она сейчас попробует отказаться, то получит дротик с седативным в затылок, а добрый доктор вмонтирует в затылочную область головного мозга биопроцессор и быть ей в собственном теле зрителем. В лучшем случае. При этом единственный человек, способный ей как-то помочь в происходящей ситуации, снова в глубоком нокауте. Девушка поймала себя на мысли, что всерьез собирается обидеться на кота за то, что в самые ответственные моменты он лежит в отключке. Бросив взгляд на батарею препаратов, девушка несколько раз глубоко вздохнула, накачивая легкие кислородом, резко повернулась к дяде Ване и выдала. «Еще две автоматические пушки с Нурсами, 2 десятка ракет, чтобы всяких, от воздушных до фугасных, с комплектом крепежного оборудования». «Это все?» Женю было уже не остановить. Паника накатывала душной волной. «И 12 сексоидов последней модели, начиненных инициируемой взрывчаткой. Не одевать, вооружить автоматическими штурмовыми дробовиками и плазменными резаками, теми, которые выдают в саперной роте, которыми можно бетонные стены вскрывать и танки напополам резать. Залить на них армейские боевые программы и комплект для внешней перевозки». «Еще что-то?» «Все это пусть доставят и установят к моему флайеру». «Это все?» «И бочку вазелина. Завернуть в оберточную бумагу и обязательно бантик». «Это все?» У Жени отказало воображение, а уровень паники достиг предела. «Да». «Сделано. Через 2-3 часов все будет вам доставлено. Можем приступать?» «Да». Обреченно пискнула девушка. «А можно мне водки?»